Глава 9. Валери Борен Одел. 1990 год. Счастливчика Неда Пеппера видели 3 днями раньше у магазина Мак Алистера на железной дороге МК и Т. Его намерения были неизвестны. Зади рассказал, было бы лучше поймать банду грабителей до того, как они покинут окрестности Мак Алистера и вернутся в свое убежище в бескрайних горах Уайндинг-Стейр. Мэтти Росс, 1873 год. Железная хватка, Чарльз Портис. Из-за резкого изменения погоды вечернего солнца на пути в Телиайну мне не видать. Молочно-белые облака окутывают возвышенности, и дорогу видно всего на несколько метров вперед. Заросли кизила, багряника, сумаха, лещины и сосафраса скрываются из виду вместе с дорожными знаками, предупреждающими о крутых уклонах и поворотах. В долинах мне удается пробиться сквозь завесу. Заросшие лесом низины, прозрачные ручейки и яркие пятна весенних цветов возникают передо мной, словно лесные феи. Радио в драндулете замолкает, и кажется, будто я покидаю этот мир, потом возвращаюсь и снова исчезаю в облаках. Ощущение могло бы быть умиротворяющим, но у меня не идет из головы брошенный форт. Лицо на фотографии, заткнутое под козырек, мне знакомо, потому что эта самая девочка Сидни болтала со мной на площадке Эмералд Виста в прошлую пятницу. На фотографии она стоит рядом со спортивного вида подростком в камуфляжных штанах и футболке. Он рыжеволос, и я предполагаю, что это и есть ее брат, о котором она говорила. Брата моего там не видели, он не зашел за мной к бабушке Уомблс, когда обещал. Брейден. Лет 16 или 17. Теперь затерялся в этом мире. Отца нет, плохая мать. У бабушки медицинские проблемы, и она больше не может о нем заботиться. Младшая сестра угодила в приемную семью, машина зарегистрирована на компанию, принадлежащую Сороке Блэквелл. Об угоне не сообщали. «Итак, старший школьник оставляет машину на стоянке у туристической тропы», бормочу я себе под нос, въезжая в Телиайну. «Уходит в лес, и больше его никто не видит. Почему? Никаких хороших причин я придумать не могу. Это меня пугает. Но никто не сообщал о его пропаже. С ним все в порядке. В умственном плане, в эмоциональном. Не попал ли в какую-то беду? Он мог заблудиться? Не знаю, возможно. Скажите ему, чтобы зашел за мной. Сидни говорит правду или просто отчаянно пытается найти способ покинуть приемную семью? У нее может быть мотив, если верно то, что Чарли рассказал мне в выходные. Миссис Уомблс и ее подопечные — предмет постоянных разговоров в садике. Детей отправляют к бабушке Уомблс, и там их держат в заперти. А в школе за ними приходится глядеть в оба, потому что они все время норовят что-нибудь украсть. Они плохие дети, постоянно врут и втягивают других в неприятности. А еще от них скверно пахнет, и они используют плохие слова, из-за чего весь класс могут не отпустить на перемену. Вот краткое его изложение устами первоклассника. Это ужасно искаженное описание временного приюта и причин, по которым дети туда попадают. Я попыталась объяснить это сыну, чтобы он не оказался винтиком на фабрике слухов, но ему больше по душе страшная версия в духе Гензеля и Гретель. Придется подождать до завтра, чтобы выяснить побольше. Фрэнк Феррелл ни за что не станет тратить оставшийся ресурс своего колена на брошенную машину и смутные опасения девочки-подростка. Он до самой полуночи будет ловить автомобилистов с радаром, искать неправильно припаркованные прицепы для квадроциклов и лошадей и раздавать штрафы за нарушения в кемпинге. Между тем, моя смена закончилась 45 минут назад, а Чарли уже с нетерпением ждет возвращения домой к замороженной пицце и 998-му подряд просмотру «Котов-аристократов». Когда я приезжаю в садик, сын напевает тему из мультфильма и играет на воображаемом саксофоне. Хозяйки садика и ее помощницы это кажется милым, и они подбадривают Чарли. Я извиняюсь за опоздание, но они уверяют меня, что все в порядке. Муж хозяйки работает в службе шерифа округа, они привыкли к ненормированному рабочему дню. Чарли уходит, напевая «Каждый хочет быть котом», которая теперь надолго привяжется и ко мне, а потом быстро переходит к последним уличным новостям. Ему хочется записаться на бейсбол, а еще, наверное, на футбол и в бойскауты. А в сентябре на день рождения вечеринку на тему динозавров с подходящим костюмом, который потом пригодится ему еще и на Хэллоуин. А через 3 недели будет день рождения у Дастина Джеймса с вечеринкой на тему Бэтмена и можно ли Чарли пойти, а остаться с ночевкой, а еще поужинать сегодня макаронами с сыром вместо пиццы, они питательные. Как я думаю, во сколько обойдется вечеринка на тему динозавров, сможем ли мы провести ее на озере, а сделать там сморы и искупаться? Смор — десерт из маршмеллоу, шоколада и крекеров, поджаренных на костре. Посмотреть на ископаемые останки и камни, другие дети умеют плавать так же, как он, или нет. А дети, которые не умеют, могут прийти? Не будет ли слишком холодно для купания в его день рождения, или здесь всегда тепло? Потому что здесь очень жарко в сравнении с Сент-Луисом, правда? «Эй, приятель!» — наконец не выдерживаю я. «Может, споем кошачью песню?» Так и проходит наш сокращенный вечер. Макароны с сыром, морковь и брокколи, чтобы доесть остатки соуса, коты-аристократы, ванна, пижама, время для чтения, время ложиться спать. Утром растолкать ворчливого, заспанного, менее разговорчивого мальчишку и отвезти его в сад. Мы обмениваемся долгими сонными объятиями, и я его отпускаю. Дальше день, начавшись с проливного дождя или тучки для всего персонала по поводу планов на случай плохой погоды на церемонии официального открытия парка, назначенной на конец недели, идет своим чередом. Мою машину тоже мельком упоминают. Я отвечаю, что работаю над делом, никому это не интересно. Под конец утра у меня появляется время отыскать дом миссис Уомблс. Некрашенное серое здание полностью соответствует жалостливым рассказам Чарли. Передние окна полностью закрыты разросшимися кустами падуба. Части ставен нет, а остальные висят неровно, напоминая кривые зубы. На заросшей площадке возле гравийной дорожки баскетбольное кольцо без сетки, а за сетчатым забором в заднем дворе разбросаны выцветшие уличные игрушки, словно тут недавно случилось наводнение. По мере приближения к дому я начинаю чувствовать удушливый запах кошачьей мочи и сигаретного дыма. Не дожидаясь, пока я дойду до дома, на пороге появляется худая женщина, чуть за 30, в обрезанных шортах и майке. «Миссис Уомблс нет! Повезла детей в город!» Скривив губы, она всматривается в мою форму. «Ой, вы из парка! Простите! Я думала, из службы шерифа. Чего вам?» Где-то внутри плачет ребенок, и она нервно оборачивается. «Мне нужно вернуться, девочка болеет. Ее привезли только вчера вечером, а ей уже не здоровилось». Я извиняюсь, что отрываю ее от дел и быстро уточняю, где искать миссис Уомблс. К счастью, работница торопится избавиться от меня не меньше, чем я уехать, и показывает на ближайшую церковь. Звук захлопнувшейся двери и лязг задвижки раздаются еще до того, как я оказываюсь у машины. По коже бегут мурашки. Я подъезжаю к церкви, где атмосфера оказывается настолько же светлой и радостной, насколько мрачным выглядел дом. Здесь происходит что-то вроде детского праздника. Тротуар перед домом украшен вьющимися растениями, вырезками тропических животных и табличкой «Записываться здесь», но мое внимание больше привлекает суета на игровой площадке во дворе. Я даже не успеваю спросить о миссис Уомблс, как привлекаю внимание детей, которые решают, что я часть этого праздника. Со всех сторон летят вопросы. «Вы из полиции? Она егерь. Вы рейнджер? А у вас есть лошадь? А где ваш грузовик? Мама видела во дворе медведя. А вы можете прогнать змею из-под нашего дома? А что идет броненосцы?» «Дети! Дети! Тише!» — отчитывает помощница стайку подопечных. Она бросается ко мне, словно спасатель, на помощь пострадавшему, но путь ей преграждает яркое пятно из голубых джинсов, оранжевой футболки и растрепанных волос. «Ура!» — Сидни врезается в меня на полной скорости и заключает не то в объятия, не то в борцовский захват. Мгновение я беспомощно стою с прижатыми к бокам руками, потом она отпускает меня и бросает грозный взгляд на других детей. «Это моя подруга!» — говорит Сидни и берет меня за руку. Другая ее ладонь ложится на мое запястье, и девочка чуть откидывается назад, прижавшись к моей руке. «А я все думала, когда ты зайдешь, бормочет она, словно мы строили какие-то планы. матери во мне становится тепло. И очень грустно. Мне хочется стать особым гостем для этой девочки, к которой, несомненно, никто больше не заедет, но я здесь не за этим. «Ты использовала тот цвет, который я выбрала?» — уточняет она. «Для бумаги». «Вообще-то, да, я так и сделала». Если она сейчас и тревожится за братом, то не показывает виду, и драма на Эмералд Виста начинает казаться наигранной. «Это был лучший», — одобряет она выбор бумаги. «Классный. Разрешишь еще с чем-нибудь помочь?» «Дай-ка подумать. Что-то такое должно быть. В некоторых парках трудные подростки работают волонтерами. Наблюдают за тропами, подсказывают направление, предупреждают людей о тепловых ударах, медведях и плохой погоде. Но Сидни еще слишком мала для этого». Рука, лежавшая на моем запястье, вдруг срывается, чтобы отогнать маленького мальчика, пытающегося дотронуться до фонарика у меня на поясе. «Отвали! Это моя подруга, я сказала!» «Сидни!» К нам подбегает воспитательница, строгая, но сама, наверное, не так давно вышедшая из подросткового возраста. Схватив Сидни за руку, она оттаскивает девочку от меня и тычет пальцем ей в лицо. «Не распускай руки, или я расскажу бабушке Уомблс, и завтра ты будешь сидеть дома. Поняла?» «Да, но она моя подруга. Мы знакомы». Сидни оборачивается ко мне за подтверждением. «Правда ведь?» Во мне тут же берут вверх профессиональные привычки. Разрядка. Всегда. Начать с разведения сторон, потом собрать информацию. «Да, мы уже встречались. И спасибо за помощь, Сидни. А сейчас мне нужно переговорить с...» «Джоуни», — представляется воспитательница. Я точно видела ее где-то в городе. «Джоуни. Возможно, если будет время, я сумею ответить на вопросы других ребят. Ты ведь, наверное, знаешь побольше, чем они, верно, Сидни?» «Ага». Девочка приободряется, но воспитательница снова ее отгоняет. «Прошу прощения», — говорит Джоуни. «Нас не предупредили, что вы придете. Мы становимся рядом и наблюдаем за столпотворением на игровой площадке. Неподалеку на крытой дорожке околачивается Сидни. Взявшись одной рукой за стойку, она лениво вращается, словно мячик для тетербола, поглядывая на нас на каждом обороте. «Кто не предупредил?» «Дорожный патруль или...» «Откуда вы?» «Вчера у нас на параде были пожарные. Но что сегодня тоже кто-то будет, речь не шла?» «Служба национальных парков. Но я здесь не для...» «Логично». Она кивает на картонное изображение животных и вьющиеся растения, украшающие церковную дверь. «Джунгли, природа и все такое. Но я думала, рейнджер из парка должен выступить в пятницу». Нахмурившись, она достает из заднего кармана отпечатанное расписание. «Да, здесь сказано пятница». «Я приехала не перед детьми выступать. Я ищу миссис Уомблс». «Ох». Заговорщицки взглянув на меня, Джоуни наклонилась ко мне поближе, явно ожидая услышать что-нибудь интересное. «Что стряслось на этот раз?» «Вполне возможно и ничего, но мне нужно задать несколько вопросов ей и нашей подруге Сидни». Джоуни прикусывает губу. «Она склонна к... фантазиям». Сидни перестает кружиться вокруг стойки и, наморщив нос, фыркает в нашу сторону. «Это простые вопросы. Я пытаюсь сменить тему». «Мирна Уомблс привозит детей сюда и исчезает. И не возвращается, пока не приходит время их забрать». По поводу Сидни, на той стороне игровой площадки разгорается ссора из-за качелей. «Эй, там у качелей хватит!» кричит Джоуни. «Коди и Коул, прекратите немедленно, или я сдам вас этой женщине из полиции!» Я напрягаюсь. Меня бесит, когда полиции пугают детей. «Прошу прощения», — виновато морщится Джоуни. «Эта парочка тоже от миссис Уомблс. У нее всегда самые трудные дети. Тот, что слева, он...» Воспитательница рассказывает печальную историю об обоих мальчишках, чья мать — наркоманка, которая не способна взять себя в руки. От этого щемит душу, а знать совсем не хочется. Терпеть не могу проблемы, которые не в силах решить. На самом деле, возможно, на некоторые мои вопросы можете ответить и вы. Я ищу информацию о брате Сидни. Не знаете, где его найти? Брайден Лейси? Нет, мэм. Джоуни с любопытством смотрит на меня. Поспрашивайте у женщин у себя в офисе или у миссис Уомблс, когда она объявится. быстрый взгляд на часы. «Осталось чуть больше часа до закрытия. Нам пора внутрь. Вы знаете Брейдена?» «Ну, не особо. Он одно время встречался с моей двоюродной сестрой, где его искать не знаю». «Понятно». Я держу паузу. Тишина беспокоит людей. Они ощущают потребность заполнить ее информацией. «То есть последнее, что я слышала, он жил в Антлерсе со своей бабушкой, старой сорокой Блэквелл. У его семьи есть земля во всех трех графствах. Они раньше выращивали кучу скота, но, наверное, перестали после того, как сорока состарилась. Не знаю. Муж ее умер давным-давно, и их единственный сын тоже. Отравились угарным газом в охотничьем домике где-то на их землях». «Ох, ужас». Я снова умолкаю, ожидая еще порцию информации. «Если Блэквеллы владеют значительной собственностью, включая ранчо в Антлерсе, становится еще труднее объяснить, почему никто не пытается разыскать Брейдена, а Сидни оказалась в Талиайне, в приемной семье. Как это произошло?» «Потом, как я слышала, старая миссис Блэквелл умерла, и государство забрало часть ее земли под парк, поэтому теперь они разорились, и ее пришлось хоронить в Оклахома-Сити, потому что это бесплатно. Ведь она когда-то была видным политиком штата». «Ясно. 80% всего этого не имеет смысла. Под парк земли частных владельцев не забирали, в богадельни никого не отправляли. И вряд ли бывших политиков бесплатно хоронят в Оклахома-Сити». «Значит, вы не знаете, где в последнее время живет Брейден?» «Нет, мэм. То есть я слышала, что он работал в Parker Construction и жил там при складе». Она смотрит в сторону. Коснувшись пальцами сережки, начинает ею поигрывать. «Они совсем не похожи, Брейден и Сидни. И только наполовину родные. Брейден рыжий, рыжее не бывает. Не рыжеватый на солнце, как вы. По-настоящему рыжий. Как увидите, не ошибетесь». «Это полезно. Спасибо». Я поправляю бейсболку и готовлюсь ускользнуть, не привлекая внимания детей, которые уже позабыли обо мне. Даже Сидни наконец ушла. «Простите, что не смогла оказаться более полезной». Джоуни снова смотрит на часы, делает пару шагов в сторону игровой площадки, но останавливается и оборачивается. «У него проблемы? У Брейдена?» «У вас есть причины считать, что у него могут быть проблемы?» «Просто надеюсь, что их нет, вот и все. Никогда не слышала о нем дурного. Такой тихий, умный, любит все военное, но ничего плохого. Он не ввязался во что-нибудь?» «Насколько мне известно, нет, но я хотела бы поговорить с ним насчет машины, оставленной на одной из наших стоянок. Я протягиваю Джоуни визитку. Если вспомните кого-нибудь, кто может знать, как найти его или его бабушку, позвоните мне. Или, если получится передать ему весточку, пусть позвонит мне сам». «Хорошо», — она убирает карточку. «Такую же советую вручить миссис Уомблс». «Отличная идея. Спасибо за помощь». Мы расходимся. Джоуни собирает детей, а я иду к воротам игровой площадки. Тяну руку к щеколде, и в этот момент неподалеку оживает куст сирени. «Эй, леди Рейнджер!» — шепчет он. «Подойдите сюда!» Я останавливаюсь, положив руку на забор. Из-за куста высовывается Сидни, протиснувшаяся между ветками и стеной церкви, чтобы ее не было видно с игровой площадки. Это забавно, но не очень. Но все же забавно. «Я слышала, вы называли имя Брейдена. Вы нашли его в парке?» «Не нашла. Но хочу поговорить с ним о машине, которую оставили на одной из наших стоянок. О Форде, принадлежащем твоей бабушке. А еще я хотела бы поговорить с ней самой. Ты случайно не знаешь, где ее лечат или как с ней связаться?» «Нет, мэм, мне ничего об этом не говорят». «Ты слышала что-нибудь о Брейдене после того, как мы разговаривали на обзорной площадке на прошлой неделе?» «Нет, но он, наверное, просто много работает. Он собирается заплатить адвокату, чтобы вытащить меня от Уомблс. Он обещал». Мое замешательство немного усиливается. Не похоже на паренька, который отправляется в лес, чтобы наложить на себя руки. Он строил планы, давал обещания. «Я видела в машине ваш двойной портрет. Брат говорил тебе, что поедет в парк? Или, может, сообщил, что куда-то собирается, и надолго ли?» «Нет». «Ты тогда мне сказала, что он мог заблудиться». Сидни бочком двинулась вдоль забора, оглядываясь, не видит ли кто. С игровой площадки не доносилось ни звука, если не считать ритмичного стука металлического карабина по флагштоку. «Он говорил, что может ненадолго исчезнуть», сообщает она, сложив ладони рупором. «Он ищет сокровища». «Брейден?» «Да». Звучит странновато, и вспоминаются предупреждения Джоуни, но Сидни, похоже, говорит совершенно искренне. Ее карие глаза широко открыты от восторга. «Брейден найдет клад и получит деньги. Много денег. Тогда ему больше не придется работать на Паркера, рыть канавы, косить траву и помогать в каменоломне. Он получит аттестат и пропустит выпускной класс в школе Антлерса, переедет в Аду и сможет поступить в колледж Ист-Централ, если не попадет в военное летное училище. В любом случае, я выберусь из дурацкого дома Уомблс. Там...» «Сидни Поттер!» Раздается крик, настолько пронзительный и внезапный, что мы вздрагиваем, словно марионетки, которых дернули за ниточки. Я оборачиваюсь и вижу стоящий на обочине раздолбанный микроавтобус на 12 пассажиров, вроде тех, что когда-то возили постояльцев в гостинице. Плотная женщина в ярко-розовом балахоне и теннисных туфлях размашистой походкой летит по тротуару. Судя по сидеющим волосам, забранным в пучок и властному голосу, это и есть миссис Уомблс. Глядя на Сидни, она тычет пальцем в сторону здания. «Не знаю, что ты тут делаешь, но лучше бы тебе, нахальная козявка, сейчас же пошевелить ногами и идти в дом!» Сидни улепетывает, словно вспуганная газель, оставив меня наедине с гневом миссис Уомблс. К счастью, он исчезает так же быстро, как и девочка. «Прошу прощения, офицер!» Женщина в балахоне кладет ладонь себе на грудь, растопырив пухлые пальцы, и услужливо склоняет голову. Росту в ней 1,5 метра, сантиметров на 20 ниже меня, но голос звучит внушительно. «Меня зовут Мирна. Мирна Уомблс. Рада с вами познакомиться. Мне очень-очень жаль, что так произошло. Она не должна была докучать вам. Никак не должна. Она с нами всего пару недель, и я еще не успела как следует научить ее порядку. На это нужно много терпения. Очень много терпения. Вот что нужно этим детям. Много терпения, пока они не обустроятся». Уверена, так и есть. Глядя на меня снизу вверх, она пытается понять, купилась ли я на ее показную заботу. Сквозь толстый слой макияжа выступает пот. Достав скомканную бумажную салфетку из кармана платья, Мирна Уомблс промокает лоб. «Господи, на первых порах они подходят к кому угодно и начинают расспрашивать о своих мамах, о папах, о том, когда вернутся домой. Они готовы рассказать что угодно, чтобы только вы отвели их куда-нибудь или купили угощение. Липнут к каждому встречному. Они начали называть меня бабушкой много лет назад, потому что очень скучают по семье. Но мне очень-очень жаль, что она докучала вам». Мною вдруг овладело отчаянное желание защитить Сидни и, пожалуй, даже вступить в небольшую потасовку, чтобы подпортить свежий маникюр Мирны. Но я покрепче хватаюсь за ворота, потому что понимаю, этого делать не стоит. Я сама задала ей вопрос, и она не доставила никаких проблем. Это я виновата, что она не вернулась в дом с остальными детьми. «Что-что?» Миссис Уомблс отступает назад, разглядывая мою форму. Мне кажется, она только сейчас поняла, что я не из городской полиции или управления шерифа округа, не из тех, кто станет проверять жалобы на приют. «Вопрос?» «Да». «Ох, милочка!» Она гогочет, запрокинув голову. Рука с салфеткой падает и опускается, влажная и дряблая, на мои пальцы, лежащие на воротах. Отвратительно. «Ох, дорогуша! Не верьте ни одному ее слову. Она очень любит манипулировать людьми».